Глава 32. Сайлас. Эта ссора со Слоан начинает затягиваться. Мы оба упрямо молчим с самого дня размолвки, но, судя по всему, она сильнее меня. Что ж, ладно. Буду мудрым человеком, который сделает первый шаг к примирению. Я скучаю по нашим разговорам, по ее саркастическим замечаниям и хриплому смеху. Если ей нужны мои извинения, тогда принесу свою гордость в жертву, потому что, чтобы она там не ляпнула в порыве гнева, наша дружба стоит куда больше, чем какие-то риторические принципы, которые мы тут отстаиваем. К тому же теперь, когда Ами выбыла из уравнения и больше не будет постоянно придираться к нашей дружбе, должно быть куда легче вернуть все на круги своя. Вечером в среду, перед тренировкой, я бросаю сумку на скамью и достаю телефон. Я. Твоя взяла. Приношу свои скромные извинения и отдаю себя на твой суд. Я. Прости меня. Я. Давай пересечемся, поговорим. Слоан отвечает не сразу. Наверное, едет домой из школы. Но я точно знаю, мы все разрулим, как только поговорим нормально. Скоро тренер позовет нас разминаться, так что я бросаю телефон в сумку и начинаю переодеваться. Жаль, что я не могу выбрать себе другой шкафчик. В двух дверцах от меня останавливается Эр-Джей и Лоусон. Едва могу дышать с ним одним воздухом последнее время. То, как Эр-Джей захватил контроль над жизнью Слоан и всеми ее отношениями, заставляет меня мечтать о кровопролитии. Так что я просто стараюсь не смотреть ему в глаза, чтобы не пришлось слушать очередную напыщенную лекцию о верности и о том, что нужно держать дистанцию с парнем, который врал о том, кто он и что он, с самого первого дня в этой школе. За несколько месяцев Эр-Джей умудрился настроить против меня всех, кроме Лоусона. Тот факт, что Фен и Слоан не видят, как он крутит ими, выводит меня из себя. Натягивая шапочку, замечаю, что Эр-Джей достал телефон. Его пальцы летают по экрану, и теперь уже мой мобильник жужжит в сумке. Слоан. Я пока не готова, не знаю, изменится ли это вообще. «Это ты сделал?» — рычу я на Эр-Джея. Ему хватает наглости непонимающе смотреть на меня. «Чего?» «Вот только дурачка не надо строить. Слоан, только что». Он вопросительно косится на Лоусона, но мой лучший друг только пожимает плечами. Взяв очки для плавания, Эр-Джей раздраженно смотрит. «Чел, я понятия не имею, что ты несешь. Тогда покажи свой телефон». Он фыркает. «Нахер сходи. Если ты ничего не делал, то и прятать тебе нечего». Отбиваю я. «Я видел, как ты только что писал Слоан, и она тут же отказалась со мной пересекаться. Это ты ей сказал. Просто признайся». Эр-Джей таращится на меня. «Я не могу решать за Слоан, что ей делать. Если бы ты ее знал, был бы в курсе». Возмущение прокатывается по мне грузовым поездом. «Не веди себя так, как будто ты знаешь ее лучше меня, понял? Я был в ее жизни задолго до тебя». «Тише, девочки». Шутливо встревает Лоусон. «Вы обе красотки. Давайте-ка сбавим обороты». Мы с Эр-Джеем стоим почти нос к носу по разные стороны лавочки. Отчасти хочется, чтобы он мне врезал. Тогда я смогу добиться его исключения из команды. Может, даже из Сэндовера. «Как же тебя это, наверное, жрет?» — говорит Эр-Джей. Злорадно. «Что именно?» «То, что ты теперь наконец-то знаешь, что все это время дело было не в Дюке». И даже не в ее отце. Ты просто ей не нравишься. Руки так и чешутся врезать ему. Продолжай в это верить, если тебе так хочется. Так, ну ладно. Лоусон вновь пытается разрядить обстановку. Давайте перенесем этот разговор на потом. Желательно на никогда. А теперь, продолжает Эр-Джей с безрадостной улыбкой. Ты вообще не котируешься. Каково это вылетать даже из френд-зоны? Я толкаю его. Двумя руками в грудь. Он тут же кидается на меня, собираясь перепрыгнуть лавочку и уже сжав кулаки. Но Лоусон прыгает между нами и удерживает его на месте. «Ну же, давай!» — дразнит меня Эр-Джей. «Ты давно нарываешься на драку. Ну вот он я, придурок, нападай!» «Хороший у тебя характер. Со Слоан ты также ругаешься?» «За языком своим поганым следи. К позору Эр-Джея». Лоусону приходится оттаскивать его на глазах у всей команды. Уже думаю, что на этом все и кончится, но куда там? Даже у бассейна он продолжает вести себя, как взбешенный самец гориллы. После разминки тренер Гибсон свистком выстраивает нас за стартовыми тумбами. «Мейсон, Кларк, Эр-Джей, Сайлас, на старт!» Эр-Джей нарочно встает на соседнюю тумбу и начинает исполнять это ужасное надоедливое шоу. Хлопать себя поляшком, словно он чертов Майкл Фелпс. Американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион, 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира. Примечание редактора. «Эй, напомни мне!» — кричит он через плечо, занимая стартовую позицию. «Какой у Сайлоса рекорд на 400 фристайлом?» «Ну...» — Лоусон осторожно косится на меня. «Типа минута 33?» «Эй, тренер!» — окликает Эр-Джей и надевает очки на глаза. «Доставайте секундомер!» «Это тебе не гонка-шоу!» — рявкает тренер. «Мне нужна форма, стабильность, прямые линии и правильное дыхание!» «Мечтай!» — говорю я Эр-Джею, глядя на водную гладь, не видя ничего, кроме дорожки перед собой. «Я с этим рекордом пойду в Стэнфорд. Тогда найдется, что им нужны запасные». Со свистком тренера мы срываемся с тумб, словно нам подожгли пятки. Вхожу в воду прямо. Каждый мускул сосредоточен на чистом вхождении и движении дельфином, чтобы оторваться как можно дальше. Эр-Джей идет рядом со мной. Мы всплываем на поверхность почти движение в движение, синхронно касаемся стенки для первого разворота, остальные дорожки далеко позади. Главная проблема в том, когда плывешь с кем-то ноздря в ноздрю, это летящие брызги. Пена — враг скорости. В идеале нужно быть четким лидером, чтобы впереди была только чистая вода. Эр-Джей об этом явно не знает и думает, что выиграет, если будет липнуть к моему краю дорожки. Я пытаюсь выжать из себя всю скорость до последней капли, хватаю воду руками и швыряю себя вперед так далеко, как только могу, но все равно мне не удается оторваться даже на сантиметр. После второго поворота выныриваю и получаю залп воды в лицо. Вот точно же специально плещет на мою сторону. Засекает мое дыхание, грязный жулик. Но если он хочет действовать подло, будет ему именно так. Глаз за глаз, так что я тоже начинаю жаться к нему ближе. Нарочно бью руками и ногами по разделителю, чтобы тот мотало на его дорожку, мешая ему грести. В настоящем соревновании, конечно, это было бы против правил, но в любви и на войне все средства хороши, так? Судя по всему, я все-таки его достал, потому что после третьего разворота он всплывает позже положенной отметки. Отчаянный прием, который только доказывает, что в честном бою ему меня не одолеть. Заметив, что он приближается к поверхности, я бью его ногой точно в челюсть. Это позволяет мне вырваться вперед на добрую руку. Осталась только прямая дорога к финишу. Уже практически чувствую плитку под пальцами, разгоняясь до предела. Даже не дышу, только держу лицо под водой и изо всех сил работаю руками и ногами, пока не получаю толчок в плечо. Этого достаточно, чтобы сбить меня с ритма, и я вижу, как руки Эр-Джея касаются стенки передо мной. «Ах ты, гад!» Сорвав с себя очки и шапочку, я перепрыгиваю через разделитель. Он встречает меня лицом к лицу, раскрасневшийся и с пылающими глазами. «Не начинай того, чего не сможешь закончить!» По зданию разносится свисток тренера. «Все вышли из воды! Сейчас же!» Мы вылезаем и выстраиваемся за тумбами. Лоусон хмурится, глядя на меня, и мне очень хочется показать ему средний палец. С каких это пор Лоусон такое не одобряет? Он же живет ради хаоса. «Вы двое!» гудит тренер, указывая на нас с Эр-Джеем. «Отжиматься! Вперед!» «Вы серьезно?» Я возмущенно шагаю к тренеру. Да как он не видит, что вся проблема в Эр-Джее? «Он всю дорогу мне мешал. Я защищался». «Ага, и в лицо я тоже пнул себя сам, да?» Эр-Джей выскакивает передо мной, словно готов к новой драке. «Научись не лезть на чужую дорожку!» Нас прерывает визгливый свисток тренера. «Оба заткнулись!» рявкает он. «Надоело слушать ваши препирательства». «Тренер, ну вы что?» «Поверить не могу, что он вот так вот спустит это Эр-Джею». «Не знаю, что на вас обоих нашло последнее время, но в моем бассейне этого устраивать не надо». И он качает головой мне. Я был о тебе лучшего мнения, Сайлас. Отжимания. Приступай. Хрень собачья. Срываюсь я. К черту отжимания. И Эрджея тоже к черту. Я не буду расплачиваться за драку, которую он начал. Тренер что-то кричит мне в ответ, но я уже не слушаю его, шагая в раздевалку.